Глава 8. 8. Вначале нет ничего, кроме пыли. Мелкая белая пыль. Взвесь белой пыли, смешанной с дымом. Клубы пыли и дыма. Единственный звук — что-то капает из мотора. Масло, антифриз, бензин. Пока Адам не начинает кричать. Пыль от воздушных защитных подушек, мгновенно надувшихся от удара. Сейчас они уже сдулись и лежат на приборной доске. Пыль потихонечку оседает, а Адам кричит и закрывает руками лицо. Сквозь его пальцы сочится кровь. Она кажется черной на фоне присыпанных белым рук. Все в машине присыпано белым. Одной рукой он закрывает лицо, а другой открывает дверцу и вываливается наружу на дымящийся пустырь. Я почти не различаю его в дыму, как он идет, спотыкаясь по голым телам, по пластам из людей, навеки захваченных в прелюбодеянии, и я кричу ему вслед. Я выкрикиваю его имя. Я уже давно не вижу, где он. Я выкрикиваю его имя. Куда бы я ни шагнул, журналы мне предлагают горячих девочек моей мечты. Рьяных любовников с неприходящей эрекцией и большим членом. Губы, сиськи и громадные клиторы. Рыдания доносятся отовсюду. Я кричу «Адам Брэнсон!», но вижу только большую анальную авантюру для настоящих мужчин. Девочек, которые любят девочек. Бисексуальную секс-вечеринку. У меня за спиной взрывается разбитая машина. Серый бетонный столб нависает над нами. Одна его сторона вся охвачена пламенем. И в свете этого чудовищного костра я вижу Адама. Он стоит на коленях всего в нескольких ярдах от меня, закрывая руками лицо, раскачиваясь зад-вперед и рыдая в голос. Кровь течет по его рукам, по лицу, по рубахе, припудренной белой пылью, и когда я подхожу и пытаюсь отнять его руки от его лица, он кричит «Не надо!». Адам кричит «Это мое наказание!». Его крик обрывается смехом, и он убирает руки, чтобы я видел. На месте левого глаза кровавая каша, из которой торчит крошечная пластмассовая ступня тендера Брэнсона с приборной доски. Адам то ли смеется, то ли кричит «Это мое наказание!». Вся фигурка, она там, внутри. И я не знаю, насколько она глубоко. Главное, говорю я ему, не впадать в панику. Нам нужно в больницу. Черный дым от горящей машины клубится вокруг. Теперь у нас нет машины, есть только пустырь, площадью в 20 000 акров. Адам падает на бок, переворачивается на спину и смотрит в небо невидящими глазами. Один глаз ослеплен проткнувшей его фигуркой, другой натекшей кровью. Адам говорит «Не оставляй меня здесь одного». Я говорю «Я никуда не ухожу». Адам говорит «Ты же не дашь им меня арестовать за массовые убийства». Я говорю «Это не я отправил всех на небеса». Адам дышит сбивчиво и тяжело. Он говорит «Отправь меня тоже». Я только схожу за помощью. «Отправь меня на небеса!» «Я найду тебе самого лучшего доктора», — говорю я ему. «Я найду тебе хорошего адвоката. Ты притворишься, что ты сумасшедший, и тебя оправдают. Тебе задурили мозги в общине точно так же, как мне. Все, что ты сделал лишь потому, что тебя так учили всю жизнь». «Ты знаешь», — говорит Адам и тяжело сглатывает слюну, «ты знаешь, что со мной сделают в тюрьме». «Ты знаешь, что будет. Ты же не дашь им отправить меня в тюрьму». Заголовок в журнале, что валяется рядом. «Групповое изнасилование, все скопом сквозь заднюю дверь. Я не отправлю его в небеса». «Тогда давай меня обезобразим», — говорит Адам, — «чтобы никто на меня не польстился». Заголовок в журнале. «Пристрастие к анальному сексу». И я говорю, «Как?» «Найди какой-нибудь камень», — говорит Адам. «Тут где-то должны быть камни под мусором. Ты копай». По-прежнему, лежа на спине, Адам берется обеими руками за пластмассовую ступню и тянет. Его дыхание сбивается, когда он прокручивает фигурку и тянет ее наружу. Я копаю обеими руками, рою яму в толще людей, прильнувших друг к другу чреслами к чреслам, лицом к лицу, чреслами к лицу, чреслами к заду и задом к лицу. Я вырыл яму величиной с могилу, прежде чем докопался до твердой земли, земли во дворе молитвенного дома, освященной земли. Я беру в руку камень величиной с мой кулак. Адам держит в руке фигурку, она вся в крови и теперь уже точно смотрится по-бесовски. Свободной рукой Адам поднимает с земли журнал, раскрывает его и кладет на свое обезображенное лицо. На развороте мужчина совокупляется с женщиной, и Адам говорит из-под них: «Когда найдешь камень, ударь меня им по лицу. Когда я скажу «давай»?» «Я не могу». «Я не дам тебе меня убить», — говорит Адам. «Я ему не доверяю». «Ты подаришь мне новую, лучшую жизнь», — говорит Адам из-под журнала. «Сейчас все в твоих руках. Хочешь спасти мне жизнь, сделай сперва то, что я прошу». Адам говорит: «Если ты этого не сделаешь, то когда ты уйдешь за помощью, я куда-нибудь заползу и спрячусь, и я здесь умру». Я взвешиваю на руке камень. Я говорю: «А ты точно мне скажешь, когда прекратить?» «Я скажу, когда хватит. Честное слово? Честное слово». Я поднимаю камень, и его тень падает на людей, что занимаются сексом на лице у Адама. И я опускаю руку. И камень бьет его по лицу. «Еще», — говорит Адам, — «и посильнее». И я опускаю камень. И камень бьет его по лицу. «Еще», — «и я опускаю камень». «Еще», — «и я опускаю руку». Кровь проступает сквозь глянцевые страницы, и парочка, совокупляющаяся на них, становится красной, а потом густо багровой. «Еще», — говорит Адам, и теперь его голос звучит по-другому, у него уже нет прежних носа и рта. «И я опускаю камень на руки этой похотливой пары, на их ноги, на лица. Еще. И я опускаю и опускаю камень, пока он не становится липким от крови, пока журнал не разрывается посередине, пока мои руки не становятся красными от чужой крови. И тогда я прекращаю бить. Я говорю: «Адам». Я пытаюсь поднять журнал, но он расползается у меня в руках. Он насквозь пропитался кровью. Рука Адама, сжимавшая окровавленную фигурку, безвольно раскрывается, и фигурка падает прямо в могилу, которую я выкопал в куче мусора, чтобы добраться до камня. Я говорю: «Адам». Ветер сгоняет дым прямо на нас. Громадная тень подбирается к нам из-под основания бетонной колонны. Вот она только коснулась Адама, а вот накрыла его целиком. «Леди и джентльмены, у нас в самолете следующим рейсом номер 2039 только что выгорел третий двигатель. У нас остался всего один двигатель, прежде чем мы начнем заключительную фазу спуска».